Глава 20. «Как ты мог?» — слышится визг драконицы. «Только не говори, что ты собираешься признать ребенка от этой беспородной швали!» Меня будто макнули в лужу лицом. Я хоть и не драконица, и вообще не из этого мира, но обзывать себя не позволю. У меня сжимаются кулаки, и я собираюсь выйти вперед, намереваясь высказать ей все, что я об этой недоневесте думаю. Внезапно в камине вспыхивает огонь, а ледяной выбрасывает руку в сторону, останавливая меня. В комнате воцаряется предгрозовая тишина. Драконица шокированно переводит взгляд с камина на князя и начинает потихоньку пятиться. «Ваша светлость!» — скрипит ведун и хмурится. «Ваши всплески!» «Молчать!» — рычит Рагнар. «Не мне рассказывать, как проверка может сказаться на моем ребенке. Поэтому не советую даже приближаться к пришлой, иначе отправлю к Кристору. Он найдет тебе применение, ведун». Глаза ведуна очень резко расширяются. Он наклоняется и бормочет. «Все понял, ваша светлость. В ближайшие 9 месяцев никаких проверок». «И всем передай!» Угрожающе гремит ледяной. «Чтоб ни одна единая душа не вздумала коснуться ее магией. Узнаю, секунды не проживет». Ведун еще пару раз кланяется и очень быстрыми шаркающими шагами уходит прочь из покоев князя. Миранда остается один на один с Рагнаром, если не считать меня, и это не придает ей уверенности. «Твоя магия!» — шепчет она. «Я думала, у тебя спонтанная ледяная магия». Она все тише бормочет что-то, растерянно глядя на князя. «Мне показалось, ты вообще слишком много последнее время думаешь». Уже успокоившись, ледяным голосом говорит Рагнар. «Вчера о том, где мне селить мою пришлую, сегодня о том, что ее надо непременно проверить. А я, князь, похоже, не додумался сам до этого, так?» От последнего вопроса даже я вздрагиваю, хотя его адресовали отнюдь не мне. «Пройдемте, леди Миранда, я вас провожу до ваших покоев». Он удивительно грациозно и галантно подставляет драконице локоть. Если бы мне кто-то сказал, что этот мужлан так умеет, никогда бы не поверила. «Полагаю, вы понимаете, что теперь завтрак, обед и ужин в ближайшее время вам будут приносить в комнату». Я замечаю, как Миранда несколько раз сжимает и разжимает кулаки, а по ним пробегают блестящие чешуйки. Она пытается справиться с оборотом, неловко ёжусь, радуясь, что мне не приходится хотя бы задумываться о том, как не превратиться в хвостатое чудовище. Дверь закрывается, поворачивается ключ, и я остаюсь снова один на один с собой. Живот недовольно урчит, напоминая, что я вообще непонятно сколько не ела. Не зря так осунулась. Может, князь обо мне тоже подумает, и мне принесут в комнату? Подхожу к столу и снова засматриваюсь на карту. Кажется, будто она интерактивная. Форма черного пятна немного поменялась, а на севере яркая точка стала бледнее. В некоторых местах темнота сгущается сильнее, в некоторых — почти светло-серого цвета. Как Рагнар сказал, хаос. И судя по тому, как все мной интересуются и болтают про какое-то пророчество, попаданка должна сыграть какую-то роль в борьбе с этим хаосом. Знать бы еще какую. И почему меня Рагнар не позволил проверить? Он уверен, что это не я? Тогда зачем я вообще ему? Я снова касаюсь своего ошейника. К чему он? Я же нормальный взрослый человек. Со мной можно поговорить и убедить меня. А ледяной относится ко мне как к кукле. По сравнению с этим, отсутствие работы и другие мои прошлые проблемы кажутся легко решаемыми. Эх, сейчас бы проснуться в кроватке дома. Весь день я слоняюсь бесцельно по комнате, делаю по старой памяти разминку и растяжку и время от времени пытаюсь увлечь себя какими-то книгами с отчетами по снабжению продуктами разных частей западного предела. Скукота. Служанка действительно приносит мне сначала завтрак, потом обед. Лиола относится ко мне по-доброму, и я начинаю задумываться, как бы мне спросить ее о перемещениях между мирами, так, чтобы она не доложила князю. Но под ужин, когда я ожидаю, что снова придет Лиола, в дверях возникает Рагнар. Он бросает на меня странный взгляд, но ничего не говорит. Я понимаю, что понятия не имею, как себя с ним вести. Все предыдущие встречи он был либо зол, либо зол. Сейчас же он спокойно, я бы даже сказал, устало, снимает с себя камзол и кидает его на диван. Я смотрю на него и пытаюсь очень тихо улизнуть в спальню. «А я отпускал?» — с усмешкой в голосе спрашивает Рагнар. «Но и не просили остаться». Поплотнее запахиваю халат и мнусь около двери. «Я и не прошу», — он поднимает бровь. «Я приказываю. Ты останешься, пока я не скажу, что ты свободна». Я подавляю в себе желание взбрыкнуть и уйти в спальню. Только лишь потому, что знаю, если Рагнару надо будет, он меня оттуда волоком вытащит и заставит сделать то, что он требует. Только еще что-то дополнительно может прилететь. Князь ослабляет связки на рубашке так, что в вырезе становится видна рельефная грудь. Он подходит к шкафу и достает оттуда бутылку с янтарной жидкостью. С тихим всплеском князь наливает ее в широкий бокал и разваливается в кресле. Его взгляд останавливается на мне, и он неодобрительно хмурится. «Тебе не идет этот халат», — делает вывод ледяной. «Сними его». Я делаю точно противоположное. Кутаюсь в теплую ткань и качаю головой. «Это сделать мне?» Одного этого вопроса мне достаточно, чтобы я передумала. Нет, я, конечно, не передумала, что в халате выгляжу намного приличнее. Но если бы князь выполнил свою угрозу, не факт, что вместе с халатом не полетела вниз и ночнушка. Я медленно развязываю пояс и, возмущенно глядя в глаза князя, выполняю требования. «Хорошая девочка», — кивает князь и делает глоток. «Я скажу Лиоле, что тебе нужна одежда. Сядь!» Ледяной небрежно указывает стаканом в сторону второго кресла, которое стоит напротив. Я, подняв голову, иду и аккуратно сажусь на край, пряча ноги под кресло. «Ты такая интересная пришлая!» Уголок рта Ледяного слегка поднимается. «Сколько в тебе еще скрытых тайн?» «И многим вы так говорили?» Честно пытаюсь сдерживать свое возмущение, но оно вырывается само. «Нет», — отрезает князь, — «никому». «Что же было с остальными, не такими интересными?» — ехидно спрашиваю я. «Сгнили в тюрьме? Или они просто проверки не пережили?» «Дерзишь?» — немного растягивая звуки, хмыкает Рагнар. «Вроде бы в голосе нет угрозы, но я понимаю, что это предупреждение. Убийца!» Раньше, чем успеваю себя остановить, говорю я, и тут же напрягаюсь, не зная, что ждать от князя. «Именно!» В его голосе ни капли раскаяния. «А я в шоке! Больше всего желаю уйти прямо сейчас и не видеть его!» «Только вот их крови на моих руках нет!» Жду, что он продолжит. Хочу понять, что это значит. Их убили другие? Может, их отправили домой? Он же говорил, что может это сделать. «Расскажи о своем мире». Внезапно меняет тему князь. «Что ты там делала?» Понимаю, что впервые вижу Рагнара таким уставшим и в то же время расслабленным. Я танцевала. Предпочитаю выдать ему только самую светлую часть моей трудовой деятельности. Он и так считает меня рабыней. К чему ему знать, как я драила полы и туалеты в забегаловках и ресторанах? Как вместо нормальной работы несколько раз чуть не попала в стриптиз-клубы, как порой приходилось занимать и перезанимать у подруги, чтобы была возможность купить хотя бы хлеб. «Танцевала? Для мужчин?» Расслабленность в голосе князя моментально пропадает, сменяясь тихим рычанием. «Почему именно для мужчин?» — возмущенно хмурюсь я. «На сцене, для всех. Это искусство, балет». Рагнар недоверчиво выгибает бровь и немного расслабляется. Наверное, вы живете в мире и не знаете, что такое вечная зима и постоянная угроза хаоса, если есть время на такое бесполезное времяпрепровождение», — хмыкнул он. «В нашем мире много других проблем, но, по крайней мере, там не надевают на людей ошейники и не считают собственностью», — возразила я. «Почему тебя это так задевает?» «Он рассматривает меня, как какую-то экзотическую птичку». «Разве это плохо, когда у тебя есть защитник, когда ты знаешь, что о твоих интересах точно позаботятся?» «И много вы заботились о моих интересах?» — с вызовом спросила я. Князь отпил из бокала и замолчал. В его глазах будто огонь боролся со льдом. Сердце невольно замерло. «Я могу снять его», —